Бабы на базаре говорят, что враг твой, батюшка, люд да лих, мертвецами подчуется, да скверну сеет. Бесово колено, неужто верно? Спросила Ярославна, садясь на низкую скамейку справа от меня. В ее руках была игла и моток ниток. Заботливая жена собиралась поправить мне драный рукав до ворот на рубахе, что я сорвал, снимая с себя кольчугу. Димка залез прямо на стол и теперь стягивал ко мне ближе все миски до тарелки, что стояли в середине. Сынишка ловко орудовал ножом, нарезая для меня хлеб и куски мяса. Лихи татары, что и говорить, да только псу под хвост их лихость да удаль. У стен четверть войска положили, а никак не смекнут убогие, что плохо дело, с коварем силой мирится. С добром идешь, золото возьмешь, с войной придешь, костьми ляжешь. Учись, Димка, будь честен и смел, не делай того, за что потом стыдно станет. Не перед людьми нам всем ответ держать, а перед Богом. Ты свои доспехи, что я тебе делал, начистил, небось, начистил и помазал, и с дедом Еремеем из Новонаворонил. Вот и молодец, сейчас отужинаем, а к вечеру с Игорешкой вместе собирайтесь, да оденьтесь как на бранное поле. Оружие не позабудьте в спешке-то, сам приду, проверю. Ой, да что ты, Артур, рано им еще, малы они, не прячь под подол, Ярославна, никто их в кровавую бойню не поведет, на стены со мной встанут, коль сдюжат, так и до рассвета в бою стоять будут. Зря, что ни день, с оружием упражнялись. Малы еще, чуть ли не взмолилась Ярославна, но, заметив мою улыбку и хитрый прищур глаз, тут же сообразила, что ничего страшного с детьми произойти не сможет. Уж кого-кого, а детей своих я уберечь сумею. Коль приглашаю с собой на стены, то, стало быть, в самый безопасный момент. Но мальчишкам все равно, им главное попасть на передовую. Увидеть собственными глазами события, разворачивающиеся за глухой городской стеной, торопиться не было смысла. У Ярославны было достаточно времени, чтобы подлатать мою рваную одежду, собрать мальчишек в ночной дозор и даже положить им с собой припасов, мяса да пряников, чтоб не заскучали. Вышедшая в ночь на охоту стая волков во главе с оборотнем пройдет далеким лесом, за рекой, нападут с тылов и будут резать в темноте. Это зрелище станет далеким и потому тихим. Со стен, возможно, будут слышны отголоски той чудовищной паники, что закованная в броню волчья стая устроит в стане противника, так что торопиться некуда. Не помогут ни псы-волкодавы, ни сноровка. Уж таких чудищ я позволил откормить на болоте, что самому порой страшно. С рассветом крепость даст финальный залп. Я распорядился зарядить в установке самые дорогие ракеты, начиненные чугунными осколками, усиленными пороховыми зарядами, самые дальнобойные и проверенные. Каждая весом в 12 килограммов, тяжелая осколочная ракета накрывала радиус не меньше 100 метров вокруг себя. Это было оружие устрашения. Их было всего-то чуть больше сотни, но их применение в завтрашнем бою может решить исход всей оборонительной кампании. Ракета с керамической, начиненной поражающими элементами головкой и деревянным корпусом должна преодолеть не меньше чем полкилометра, а то и больше. Падая в самой гуще войска, она может взорваться сразу, а может и выждать какое-то время, пока на нее не перестанут обращать внимание. Корпус ракеты почти герметичен, так что даже попадание снаряда в воду не помешает ему сработать на все 100. В поддержку тяжелых ракет пойдут также не менее дорогие ракеты, но только ближнего боя. Более мелкие, но не менее коварные снаряды – это фактически пучок стальных стрел, что должны осыпаться на врага с высоты почти в 200 метров. По опыту знаю, что даже гвоздь, брошенный с 10 этажа, пробивает автомобиль, а уж чугунный дротик весом в 100 граммов – пройдет насквозь любую броню, и щит, и седока с седлом. Я не боюсь вносить известные мне технологии в это время. Суть каждой из них поймут еще не скоро. Даже после моей смерти останутся только примитивные наработки, которые смогут перенять ремесленники. А пока пусть все, что я делаю, считается магией. Доброй или злой, не имеет значения. Здесь нет жестоких костров инквизиции. Позиция новой христианской церкви и так шатка, а сейчас... Когда враг с боем ломится в городские ворота, священники и монахи закроют глаза, заткнут уши. Мало того, им придется оправдывать мои действия. Ведь защищая свой город, я защищаю и храм, пусть и крошечный, но уже со своим настоятелем и паствой. И крещенный люд, ярые сторонники нового учения, встают плечом к плечу рядом с упертыми язычниками. Все, вместе с коварем-колдуном, на защиту зыбких стен. Такое единение формирует веру в общность, в силу не только одной веры, а всех людей, каким бы богам они ни молились, а это искореняет нетерпимость. Ведь даже ордынцы в мирное время приходили в мой двор, привозили товары, несли вести из далеких земель. Воюют не люди, воюют человеческие страсти, неуемная жажда, необузданные желания. Вот те самые демоны, что ведут орды в новые земли за добычей. Больше власти, больше золота, больше сладкого яда тщеславия. Мастера в моих цехах знают, что коварь может сам встать у горна и поучить тяжелому ремеслу. Может взять топор и встать с плотниками в один ряд тесать бревно. Будет тягать баграми из печей кирпичи и сам встанет у жерновов мельниц, когда надо. Он не князь, но и не раб. Он принес свободу и достаток людям. Он никому не отказывает, но может сурово покарать бездельника и проныру. Вот и в ратном бою он стоит, как и все, с оружием в руках и не даст порушить уже ставшее общим дело. Да, моими умениями и навыками эти крестьяне стали сильней, свободней. И вот когда пришел враг, вдруг посягнувший на то, что вдруг предстало им как смысл жизни, они не пожалеют сил, они не станут прятаться за чужие спины. Не нужна чужая добыча, не нужна чужая кровь и земля, но своего не отдадим. Вот знамена, под которые встают вчерашние землепашцы и плотники, лесные охотники и рыбаки. В стане врага царила чудовищная паника и раздор. Взбешенные всадники метались по сумеречной пустоши, перед стенами прижимаясь к холкам своих низкорослых лошадей. Многотысячное войско роптало, завывало истошными криками. То и дело слышались гулкие удары барабанов, но это был не боевой ритм. Скорее такие протяжные удары напоминали тревожный набат. Разведка, мои глаза и уши в стане врага, шныряла по тайным тропам, снабжая бесценной информацией. Они видят, они знают, что происходит там, под стенами, на мерзлой земле, на обрывистом берегу. Смерть гуляет по рядам перепуганных и промерзших до костей солдат. Их полководцы ревут, словно звери, в бессильной злобе. Шаманы охрипли камлати и устали бить в бубны, отгоняя от войск напасть проклятие и злых духов. Оборотень с тремя сотнями волков прошел в шатровый лагерь, доложил Лалай спокойно, но я сумел заметить, что голос его все же дрогнул. Там были женщины и дети, старики. Некоторые умирали, не получив ни одной раны, замертво падали на землю и словно яд сотни гадюк почернел в их крови. Взбешенные лошади топтали своих же всадников, сминали юрты и укрытия, переворачивали повозки. Ты же знал, мой друг Алай, что так и будет. Закованные в броню свирепые звери, да еще и не боящиеся людей, натренированные, откормленные, какой исход мог быть еще? Да там все поле кровью залито. Чуть ли не выкрикнул охотник, судорожно выпрямляя спину, как бы указывая вздернутым подбородком в сторону воющего вражеского стана. Рязань превратилась в одно сплошное пепелище. Выкрикнул я в ответ, нависая над низкорослым черемисом, словно медведь. Там не было воинов, способных защитить детей, стариков и женщин. Они пали в бою, в дурацком и бессмысленном бою. Там текли реки крови, Алай, реки. Я не стану лить слез по загубленным душам. Эти пришли убивать, покорять, отбирать. Им нужны рабы, кукольные правители, скоты бессловесные, запуганные крестьяне. Они ничего не дадут взамен. Запомни, друг мой, ничего. Они умирают на чужой земле, не за свой дом или род, а за грехи, которые уже успели сотворить. Наум, стоящий рядом и молча слушавший нашу с черемисом перепалку, в какой-то момент только кивнул головой, указывая на зачехленную пусковую установку, как бы напоминая, что дело не ждет. Уже рассвело, пора действовать. Ордынцы еще не оправились от ночного налета на тылы, и сейчас нужно ударить в самую гущу. Наводчики встали на исходные позиции, и теперь в их руках были не арбалеты со стальными перьями, а уложенные на плечи ракетницы. Их конек – это точность и дальность. Снабженные стабилизирующим оперением ракеты могут стрелять с упреждением, навесом и на огромное расстояние. 3 сотни, 5 сотен. Работая с оптикой, я изготовил десятка два приличных линз разных калибров, из лучших создал себе подзорную трубу. Те, что были похуже, поставил в качестве прицелов на большие ракетные установки залпового огня. У ворот топтался минометный взвод, который в случае отступления ордынцев пойдет вдогонку под прикрытием сотни кавалеристов. А пока удар будет вестись только со стен. Дул довольно сильный северный ветер. Воздух казался колючим, сырым. Упругие потоки рывками напирали нам в спину, трепали выцветшие флаги и тяжелые полы накидок. Сейчас ветер встал на нашу сторону и словно бы говорил разворошенной ордынской армии: «Уходите прочь, горчичный заряд», — скомандовал я тихо, навесом 60, отметка 0, огонь. Мой приказ громким эхом прокатился по рядам, передаваемый наводчиками всем артиллерийским расчетам. Незамедлительно грохнул залп. Мои сыновья восторженно закричали и приникли к бойницам, провожая взглядами стремительный рывок ракет. Отметка 0. Горчичные заряды взорвутся высоко над головами врагов, так что их почти не будет слышно. Серо-желтая жгучая пыль будет оседать на землю вместе с крупицами зернистого снега, превращая еще один день осады в адские муки. С глухим сипением и коротким взвизгом тонкие спицы снарядов ушли в полет, мгновенно исчезая из виду, оставляя лишь причудливо крученую дымную нить. Сотня хлопков, будто пробки, вылетающие из бутылок шампанского, и небо расцвело желтыми пятнами, как бутоны одуванчиков раскрываются ранней весной поутру на ярком солнце. Короткая отмашка после небольшой паузы. Ветер отводит облако жгучей пыльцы чуть в сторону, поэтому наводчики вносят поправку и дают новый залп. Разворошенный муравейник ордынской армии все еще хаотично мечется, не понимая, что происходит. Им все еще кажется, что они слишком далеко от стен, что ни стрела, ни камень, пущенный даже из баллисты, не достигнут их лагеря. Но собаки и лошади, охрипшие и утомленные после ночной бойни, вновь забеспокоились. Даже вскочили на ноги вечно флегматичные верблюды, почуяв неладное. В мою подзорную трубу, установленную на треноге, было отлично видно, как из одной юрты выскочил разодетый в немыслимый наряд шаман и стал вглядываться в небо. Я точно знал, что это именно шаман, и одежда на нем, и бубен, притороченный к поясу, и посох с нелепым нагромождением амулетов и феничек выдавал в нем служителя культа, а не скомороха с бубенцами. Шаман настороженно озирался и вдруг заметался, царапая лицо скрюченными пальцами. Упав на колени, он согнулся и стал загребать руками грязный снег, бросая его себе в глаза. К этому моменту бесновался уже весь стан, все в лагере врага пришло в бешеное движение. Люди натыкались друг на друга, падали в колючий, зернистый снег и грязь. Животные рвали поводья, удила, стремились умчаться прочь. Протяжные стоны и громкие выкрики наполняли безмолвие этого зимнего утра. Для многих врагов этот рассвет станет последним. Большие осколочные. Дистанция по второй отметке. Огонь. Наверное, потом, когда все это закончится, мне будут сниться кошмары, в которых безжалостное, невиданное оружие сечет и режет, рвет на куски неотвратимо и жестоко, свирепой шрапнелью чугунных осколков рассекая плоть и доспехи. Но сейчас я выполняю долг, и нет ни капли сомнения в том, что, делая это, я поступаю правильно. Я, возможно, расстреливаю осколочными зарядами собственное будущее. Выворачиваю наизнанку русло истории, своими руками и разумом создаю параллельную вселенную, в которой Орда не прошла железным катком по разрозненным русским княжествам, а получила достойное сопротивление. Потом, в веках, эта битва обрастет легендами и небылицами. Но сейчас задача проста и понятна. Большие зажигательные по отметке 1. Не дайте им отступать. Осколочные малые. Стрелки, не спать, не позволяйте им разбегаться. Огонь. Черные шлейфы ракетных траекторий расчертили серое небо над полем битвы. Мы стояли на месте, мы укрывались под мощью стен, но тем не менее атаковали. Каждая взорвавшаяся ракета сеяла вокруг себя смерть, ранила десятки людей и животных, превращала в лохмотья и щепки повозки и кочевые жилища. Огненные борозды зажигательных бомб раскатывались по рыхлому снегу, забирая в дикий пляс чадящего жирного пламени весь убогий скарб, шатры и укрытия, покосившиеся кибитки и самих врагов. Грохотали взрывы, отголоски которых доносились до нас протяжным эхом. Мерзлая земля доносила вибрацию, сливающуюся в причудливый ритм танца, который танцует сама смерть. Только мои наивные детки, радуясь каждому новому залпу, любовались далекими разрывами и яркими вспышками. Лица взрослых были суровы и озабочены. Они трудились молча и деловито. Каждое движение было выверено и точно. Взмах руки, и в темнеющее небо взлетал очередной огненный фейерверк, несущий смерть врагу. Открылись главные ворота. Пешие стрелки с мобильными ракетными установками рассредоточились длинной цепочкой и двинулись вперед. У них за спинами уверенно горцевала тяжелая кавалерия. Ничтожный отряд, но даже от этой пары сотен солдат ордынцы бегут, как от чумных. Они не бросаются в бой. Они слепы, обожжены и ранены. Лишь бы выжить, вот главная задача. Прямо у меня за спиной хлопнули длинные рычаги требушетов, отправляя смертоносные зажигательные ядра далеко в тылы противника. Справа у стрелка щелкнул механизм, и короткий запал ракеты надрывно фыркнул, отправляя в полет легкий осколочный заряд. Тренированный, невозмутимый, с четкостью механизма выполняющий необходимые операции стрелок вставляет новую ракету, протягивает сквозь отверстие в трубе запальный шнур и кладет на плечо для прицеливания. Мгновение, и тлеющий боек опускается на рамку, где закреплен запал. Шипение, хлопок, еще один длинный шлейф черного дыма протянулся от крепостных стен до вражеских позиций. Стрелок заученным движением сбрасывает с плеча медную трубу пусковой установки и сгибает колено, чтобы присесть, подняв из ящика еще одну ракету. Прекратить огонь, авангард отступление, закрыть ворота. У всего есть мера, вот и у жестокости она должна быть. Надо показать, что мы сильны, что нас не взять голыми руками, что мы будем драться. А уничтожать бесчисленного врага бессмысленно, пупок надорвешь. Да и с кем-то надо потом договариваться о мире. Им больше некуда идти, за отступление их просто казнят. Продвигаться вперед нет ни сил, ни возможности. Оставлять в тылу такую мощь, что они уже почуяли на собственной шкуре, они не могут себе позволить. Так что сейчас уйдут за реку, встанут лагерем и займут круговую оборону, ожидая подкрепления. Их еще много. Усомнился было старик Еремей, несмотря на хворь забравшийся на стену поглазеть на побоище. Сунуться в драку, вообще никого не останется. Тут же парировал я, и они прекрасно это усвоили. У басурман пока недостаточно средств и умения, чтобы штурмовать подобные крепости. Они допустили массу критических ошибок, но это бесценный опыт в их копилку. Если подойдет подкрепление, они непременно сменят тактику. Может случиться, что попытаются взять нас измором, оставит заградительный отряд и просто не позволит высунуться нам из своего логова, в то время как прочие пойдут дальше, на другие города. Может, послать весть моему отцу? Спросил молодой князь Александр. Я лично могу отправиться в путь и сказать ему, что Орда потерпела поражение у стен Змеигорки. Нет смысла, друг мой, пока ты обернешься с вестями, если вырвешься из осады, пока бояре почешутся принять какое-то решение, уж и весна поспеет, а то и лето. Так что сиди пока здесь. На все про все мы потратили чуть меньше четверти боеприпасов. Потерь, 18 человек убитыми, 3 десятка раненых и покалеченных. Так или иначе, но я все равно заставлю ханов вести со мной переговоры, а не тупо подставлять собственные войска под жестокий удар. Стало быть, те слова, что ты молвил, дескать, платите мне да не ступайте с миром, не красное словцо, воскликнул молодой князь. Верхом успеха я посчитал бы полное изгнание Орды, но, будучи трезвым и здравомыслящим, я прекрасно понимаю, что это невозможно, поэтому я буду настаивать на том, чтобы вся нынешняя Рязанская земля, Мещера, Мурома, Мордва, все перешли в мое владение на равных. Восточные ханы будут вынуждены признать во мне достойного правителя, подстать им, и также, как между собой, делить взятую дань, но это предательство. Все прочие князья, Владимирские и Коломенские, Московские, Новгородские, станут твоими данниками. Полно тебе, князь, или позабыл, как недавно ростовский правитель Василько похвалялся идти воевать коваря злыдня, да и Владимирский был не прочь поглумиться над моими костьми, да и Муромский сейчас, небось, стонет под игом, проклиная все на свете. Как добро делить, так все готовы. Хоть один из князей, кроме твоего отца, дал хоть малое подкрепление, хотя я просил, каждому гонца отправил, а так и будет продолжаться. Будут тлеть в своих муравейниках, чахнуть над златом, а на выручку не придут. Так порознь одолеют ордынцы всю русскую землю. И еще твой отец пойдет бить челом степным ханам, вымаливая ярлык на княжение. Все это лишь домыслы, батюшка, как станется, еще поглядим. Встрял в разговор Наум, давно жаждущий сказать слово. Нынче-то нам что делать? Бить врага? Посольство ладить? Шлите разведку окрест. Всех гонцов, кого заметите, старайтесь изловить и пленить. Кто из диверсионных возьмет сотника или тысячника, а лучше самих воевод, тому большую награду. У нас тюрьма пуста, да скоморохам моим, старикам, давно уж заняться нечем. Прошло то время, когда я вас учил, как исхитриться да сыскать пленного, как языка живым взять. В крепости и без вас все сделается. Работы много, так что воспользуемся затишьем. Коль кто заметит, что идут вражеские подкрепления, спешите с докладом мне, а там уж решим, как быть. Стихийный совет да скромное застолье в честь удачного сражения затянулись надолго. Я впервые за всю неделю позволил себе и другим чуточку расслабиться, но не ослаблять бдительности. Ордынцы, побитые и покалеченные, лишившиеся части мобильных войск, действительно снялись ближе к вечеру и отступили на 5 километров за реку, да так, что мне огней их костров не видать было даже из дозорной башни. Схоронились за дальним лесом пристыженные басурмане, по всему видать, держат совет, как еще извести непокорного коваря. А никак не надо меня изводить, торгуйте, договаривайтесь, а вот войной на меня идти никому не советую. Я же в порошок сотру, в прах, ногами затопчу. Немного преждевременно рассуждать о том, что может произойти после, но я все же рискну. Уже очевидно, что молодой князь Александр амбициозный, рьяный, займет место своего отца. С его властью и моей силой наверняка станет возможно объединение всех русских земель. Задача очень непростая, масштабная и, что самое главное, исторически важная. Будет не просто подмять под себя лоскутное одеяло из самостийных областей, но придется стянуть все удельные княжеские рода под одно начало, под один трон, который сможет удержать законный порядок на границах и внутри государства. До меня доходят слухи, что на западе русских земель шакалит мелкие отряды и довольно крупные формирования захватчиков со стороны Европы. Разоренная крестовыми походами европейская знать пытается расширить свои земли, отобрав их у соседей. На грабеж идут сотни и тысячи наемников, очень опытных, закаленных в странах Востока и на Святой Земле воинов. Но главнейшая задача на данный момент – удержать восточные рубежи. Пройдут ордынцы дальше или нет, не имеет значения. Я должен занять верховное положение и добиться особого статуса для себя и своей земли. А земли я действительно хочу взять много, очень много, чтоб было где развернуться. 7. За пару месяцев ордынцы четко усвоили, на какую максимальную дистанцию бьют мои орудия. Больше своей живой силой они не рисковали, а все диверсионные вылазки и разведку боем проводили исключительно в ночное время. Непрерывное осадное положение начинало раздражать. Мы еле справились с вспышкой холеры, вынужденно сожгли склад подпорченного неправильным хранением продовольствия, непрерывно чистили колодцы и продолжали модифицировать установки по очистке воды. Без притока свежих продуктов и оттока товаров в крепости начинался бум перепроизводства, некое подобие Великой депрессии, но в более мелком масштабе. Большинство моих мастеров слонялись без дела, цеха простаивали, лишенные доступа к сырьевым ресурсам, а склады ломились от товаров, которые никому не были нужны, покуда не наладится нормальная торговля и сообщение с внешним миром. Ордынцы знают, что без торговли крепость обречена, вот и не снимают осаду. В стан врага так пока и не прибыло подкрепление, но и сами татары вроде никуда не собирались. Большой лагерь за рекой стал для них надежным убежищем, и мне, зажатому в собственном же логове, невозможно было выбраться наружу и нанести удар. В открытом бою, на поле кочевникам нет равных. Будь у меня хоть 5000 воинов с хорошим вооружением, им и то не совладать с такой чудовищной массой в соотношении 3:1, пехота никогда не сможет устоять против кавалерии. Как бы я ни исхитрялся, а мои 500 лошадей, большая часть из которых пригодна только для тягловых работ, не превратятся в кавалерийский эскадрон. Я не смогу выставить достойное войско, а следовательно, нужно рубить этот узел. Решать проблему радикально, жестко и окончательно. За прошедшие месяцы осады никто из соседних князей так и не откликнулся на призыв о помощи. Мало того, их самих жестоко обложили. Так, Муромский, Владимирский и Суздальский князья, приняв на себя удар северного крыла монгольской армии, сдались под неудержимым натиском, многие погибли в неравных боях. В моем положении самым разумным станет идти на переговоры. Легко сказать, трудно сделать. Сейчас из своего осадного положения я могу лишь огрызаться и сквернословить. Уже летом или поздней весной, когда сойдет с рек лед и откроется речная навигация, положение крепости усугубится во 100 крат. Придет пора полевых работ, активной торговли, а я в осаде. Пойдет так дальше, так я уже осенью, отощавший и униженный, сам открою ворота и впущу захватчиков в собственную твердыню. Уверен, что монголы затаились неспроста. Они ждут от меня активных действий. В сущности, что такое моя крепость? Прыщ на ровном месте, затерянная среди лесов и болот. Она не может быть серьезным препятствием на пути огромного войска, вознамерившегося завоевать все, вплоть до берегов Дуная. Осадной армии в пару тысяч опытных воинов вполне хватит, чтобы удержать меня в своем логове в то самое время, как остальные пойдут своей дорогой. Тут главное, не упустить момент. Ночи в крепости стали тихими и тревожными. Бдительные стражи на стенах прислушивались к малейшему шороху, к ничтожному звуку, доносящемуся из темноты. Пасмурные, дождливые апрельские дни, унылые и однообразные, не добавляли оптимизма. Но мне нельзя было раскисать. Я обязан найти выход, и не абы какой, а удачный, правильный, единственно верный в сложившейся ситуации. Трактирщик Савелий принес мне еще кружку пива и отправился по своим делам. Я же сидел над огромной трехмерной картой, искусно выполненным макетом крепости и прилегающей местности. Сейчас важна каждая мелочь, каждая складка местности может стать моим убежищем. Не прогадать бы, не ошибиться в расчетах. Новая операция получила название «Весенний гром». Риск огромный. В самый ответственный момент в крепости останется крошечный отряд из 20 опытных стрелков. Все остальные должны будут тайно покинуть логово и выбраться наружу. Сколько понадобится времени, чтобы расставить их на позиции? Скольких разведчиков из окрестных лесов придется вытравить, чтобы они не смогли стать свидетелями маневров моих войск в тылу ордынцев? У меня слишком мало людей, чтобы просто вывести в поле и вступить в открытое противостояние. Погублю всех в открытом бою. И почему я должен следовать традициям ведения боевых действий, принятых в этом веке? Вывалит в чисто поле две аравы с дубьем и острым железом, осыпая друг друга тучей стрел. Сойдутся лоб в лоб, и давай мочить всех и вся. У кого останутся живые, те и победили. Дудки. Как долбил врага на расстоянии, так и буду долбить. Как кусал втихую день и ночь летучими отрядами Алая из Косыря, не говоря уже о волчьей братии, так и буду кусать. Уподобившись осиному рою, буду непрерывно жалить огромную плоть врага в самых неожиданных местах, пока не обращу в паническое бегство. Чен завозился на лавке, сбросив с себя во сне овчинный тулуп. Я с интересом пригляделся к китайцу. Ну ведь метр с кепкой, в нем весу не больше 45 килограммов, а я точно знаю, что в бою этот коротышка уложит на лопатки пятерых увольней по центнер с гаком и даже не вспотеет. У него нет физической силы и никогда не было, но у него есть умение. Тайное искусство восточных единоборств, посредством которого можно выйти победителем, казалось бы, из проигрышной схватки. Умение ударить в болевую точку порой стоит больше, чем просто размашистый удар булавой. Орда – это масса, огромная масса, нависшая сейчас над нами, как исполинский великан над этим самым щуплым китайцем. Что он сделает? Станет бить, но куда? Разумеется, в самую болевую точку, в брешь, зияющую в панцире брони. У каждого есть такая точка, и у кочевой армии в том числе. Они не исключение. За время осады они понесли значительные потери и пока не получили ничего взамен, кроме боевого опыта. Да, я преподал им хороший урок и уверен, что они его хорошо усвоили. Они очень прилежные ученики. Случись им подойти к другой крепости, пусть даже не такой укрепленной, как моя, они будут действовать куда как более осмотрительно и проворно. Я так и вовсе остаюсь в полном проигрыше. Я стою насмерть за груду стен и горстку людей. Но рано или поздно мне удастся немыслимым образом отстоять именно этот клочок земли, вырвать для себя выгодные условия и в конечном счете полностью перейти под власть завоевателя. Спрашивается, на кой черт я тогда вообще вступал в драку, если сразу можно было договориться? Нет, такая постановка вопроса неверна в корне. Влез в драку, так бейся до конца. Свобода или смерть? Хотя лично я пока не собираюсь умирать. Я только начал получать удовольствие от жизни, почувствовал свободу в той мере, в которой ее никогда не было в моей прежней жизни, даже в просветленном 21 веке. Создал обитаемый островок надежды в этом жестоком, диком обществе. Так что же, взять и все бросить, списать как неудачную попытку, не дождетесь. Секрет многих фокусников заключается в умелом отвлечении внимания от важных, ключевых эпизодов самого трюка. Вот и мне следует действовать, как фокуснику, подтверждая всякий раз свою репутацию колдуна или мага. В отвлечении внимания важна именно последовательность действий, события должны происходить в строгой очередности, невзирая на обстоятельства. Даже если при этом будут потери, я просто обязан завершить всю схему. Вот в чем ключ к успеху операции. Мало найти просто уязвимую точку, нужно еще умело ее поразить. Люди смотрят на меня как на спасителя. Им известно, что сталось с Рязанью, Анузом и другими городами и селениями. Везде, где бы ни появились захватчики, оставались горы трупов, разоренные поселения, тысячи пленных, которых они уводили в свои земли рабами. Я смогу снести позор поражения, но никогда не смогу спокойно жить, зная, что повел за собой людей, противопоставил их чудовищной силе и бросил на произвол судьбы, на милость завоевателя. Не так меня воспитывали, не этому учили. Победа – вот цель, за которую можно отдать любую цену, лишь бы не продешевить и не остаться в дураках. Рельеф местности можно было очень удачно использовать в свою пользу. Множество оврагов и перелесков, коими изобилует противоположный берег, сейчас станут моими союзниками. Ордынцы заняли большое поле, почти со всех сторон окруженное лесом и ограниченное рекой с одной стороны. Там стоят дозоры и разведчики шныряют по окрестным лесам, но чего они стоят, если не смогут донести информацию до самого стана? Перехваченные и безжалостно истребленные лесной братвой с косыря, они покоятся в глухой чаще. Неспроста ордынская армия держится кучно. Лишенная достоверной информации, она затаилась в ожидании подкреплений в некоем подобии крепости, окружив свой лагерь повозками и частыми караулами наподобие блокпостов. Подкрепление от северного крыла запаздывает из-за фланговых атак неутомимого степного отряда Шабая. Агентура Еремея с трудом добыла буквально крупицы информации об этом отряде. 1003 сабель, железная дисциплина, жесткое единоначалие Шабая, невероятная мобильность. Внезапно нападает и также внезапно исчезает, чтоб тут же напасть совершенно в другом месте. Потери отряда неизвестны, но урон ордынцам наносит ощутимый. Появился отряд из далеких азиатских степей, вошел в соприкосновение с Южной Ордой и, словно злобный пес, преследует ее и больно треплет, забегая с разных сторон. Благодаря его наскокам не клеятся дела у наших противников. Ограничившие себя в маневре чуть ли не со всех сторон, они и представить себе не могут, что я выйду из-под прикрытия осажденных стен в открытое поле. Да, их крепость намного больше, в ней легко пробить бреши и безопасно уйти, но нет того простора, той свободы перемещения, к которой они привыкли. Их окружают непроходимые лесные чаще стоящимися смертельными опасностями. Мастера в кузнечных мастерских были ошарашены моими новыми поручениями. Я налетел с неизменной своей свитой в большую кузню в тот самый момент, когда кузнецы уже приступали к работе. Много стрелкового оружия требовало ремонта и наладки, но я приказал бросить все и идти на разгрузку ракетного склада. «Как же так, батюшка?» – удивился Микула Крещеты, теребя в руках войлочную шапку. «Большой ракетный арсенал и все под молот, и без вопросов, Микула. Порох держать в сухости, и смотрите мне осторожней. Соберите в три большие бочки. Плотники да бандари уже с ночи их склепали, теперь черед за вами. Помнишь, Микула, как булгарскому купцу делали на заказ бронзовые замки с ключами? То наше давнее ремесло, батюшка, тонкой работы был замок, знатный. Лейте, куйте, но чтоб за три дня сделали мне замок, бронза и железа не жалейте, чтоб килограммов пять был весом, не меньше, да постарайся сделать так, чтоб накладок на нем резных да узорных поместилось множество. Петли да уключены я сам сделаю и склепаю тоже сам. А как плотники принесут тебе большой сундук, ты меня зови, решать станем, как поступить. Неужто сызнова ворожить станешь, злых духов зазывать? Спросил Микула, отводя взгляд. Ворожить, да кабы ворожить, то наворожил бы себе пулеметы да гаубицы. А тут исхитряюсь, как могу, рассеянно буркнул я. Мартын, прихлопнув мимоходом отвисшую челюсть кузнеца, сунул ему под нос здоровенный кулак. Больше праздных вопросов мастера не задавали, только если по делу, что касается новой работы. Давно уставшие от безделья, они с таким рвением взялись за заказ, что уже к ночи следующего дня выполнили почти все, что я от них требовал. Работа шла тяжело, нервно, время поджимало, но мы успели приготовить все, что требовалось. Во мне даже азарт появился и некоторое волнение, действительно, как у фокусника, который собрался представить на суд зрителей новый, доселе невиданный номер. «Не ходи сам к врагу, а как сгинешь, кто встанет за дом наш?» Чуть ли не взмолилась Ярославна, узнав, что я лично собираюсь отправиться во вражеский стан. «Некому больше довериться, родная», — успокаивал я. «Тут каждое слово, каждое действие будет на вес золота. Да неужто сотники твои, Мартын да Наум, не смогут послов в крепость заманить? У братьев кулаки чешутся, а мертвые послы мне ни к чему. Сейчас не сила нужна, а хитрость. Был бы дед Еремей не так плох, ему бы доверил, а так сам пойду. Ты не переживай, сиротами вас не оставлю. Я сам еще пожить хочу». только вкусил все прелести. Вот, я стрелка Авдея доспех взял, рубаху простую, шишак с маской, так что во мне коваря и не признают. Тут дело-то всего, погорцевать перед тысячником, чтобы передал, дескать, колдун к себе послов зазывает. Ох, накличешь лиха, батюшка, а как не захотят, стрелой из седла выбьют. Ну, будет, мое правило простое, хочешь, чтобы все было сделано, как надо, делай сам, и прекрати мне сердце рвать рыданиями. Со мной еще Элой с разведчиками пойдет, так что сбежим, случись что. Чмокнув женушку еще разочек в соленую от слез щечку, я шутливо притиснул ее к себе и, получив тумака в лоб, помчался по делам. Ремесленный люд в крепости разодели в доспехи до кольчуги, чтобы создать видимую численность, взамен ушедших в засаду регулярных боевых частей. По тайным тоннелям, с болот, были доставлены оборотень с полусотней волков. К волкам за столько лет люди успели привыкнуть, четко научились различать, которые с болот, тренированные да прирученные, а которые дикие. Для послов вид бодрой и бравой армии, готовой биться хоть до второго пришествия, будет не лишним. Трактирщики готовят пир, дорогие блюда, угощения на золотых и серебряных подносах, чтобы знали послы, что припасов у нас на годы вперед и вся их осада не больше, чем просто трата времени. Я расставлял декорации, готовил ассистентов. Премьера такого сложного спектакля с многоходовым действием должна пройти без огрехов. Ярославна, сдерживая слезы и недовольство, все же помогала мне одеться в тяжелые, чуть тесные доспехи. В отличие от моих, они были куда более тяжелые. Все, вплоть до сапог, пришлось сменить, замотать лицо платком и скрыть под маской забрало. Во главу переговорщиков я поставил молодого князя Александра, но не в сопровождении его киевских ратников, а со своими, куда как более проворными и надежными разведчиками. Ближе к 2 часам дня открылись ворота и наш небольшой отряд из 12 всадников выдвинулся по раскисшей дороге в сторону лагеря неприятеля. Могло произойти все, что угодно. Стремительная атака, коварный выстрел из укрытия, открытое нападение с явным превосходством в численности, но мы должны были идти на этот риск. Правду сказать, Александра я взял с собой не случайно. Были и другие кандидаты на эту почетную должность, но молодой князь в данной ситуации выступает не просто как боевой товарищ, а скорее как сторонний наблюдатель, отправленный своим отцом Ярославом как доверенное лицо. Случись промашка, и нам не удастся выйти из передряги живыми, у Ярослава будет повод мстить или хотя бы требовать более выгодных условий, когда ордынцы подойдут к стенам его города. Не то чтобы князь был моей страховкой, но за все то время, пока он околачивался в стенах моей крепости, рьяному мальчишке так и не удалось себя проявить, вот я и предоставил ему шанс. Тем более что из нас всех, лапотников, он единственный обладал харизмой, присущей отпрыску княжеского рода, которую мгновенно учуют опытные ордынцы. Мы молча выехали из ворот и неспешно отправились к переправе, внимательно оглядываясь по сторонам. Алла и его люди не раз и не два заметили разведчиков, которые особо и не скрывались, но и не лезли на рожон, предпочитая следовать параллельным курсам по перелескам и оврагам. Под пристальным наблюдением десятков соглядатаев мы добрались до реки и стали ладить переправу. Даже с нашего берега было отлично слышно, как в лагере началась суета и беготня. Это были не боевые кличи и не срочные сборы, но к возможным неожиданностям ордынцы явно готовились, невзирая на малую численность нашего отряда. Рассылают большие дозоры окрест, чтоб не угодить в ловушку, заметил один из разведчиков Алэ, разглядывая местность через оптику подзорной трубы. «Всякий мыслит, как поступил бы сам», — ответил я тихо, никому конкретно не обращаясь. «Вот они и засуетились, ждут подвоха». По мере того, как мы приближались к шатровому городку ордынцев, я восхищенно наблюдал, как менялся в лице молодой князь. Надменно вздернув головой, Александр чуть вытянулся, откинулся в седле, выпятил подбородок и грудь, на глазах превращаясь из любопытного и пронырливого мальчишки в избалованного и чванливого княжеского отпрыска, который с измальства привык, что ему подставляют спину в тот момент, когда он только вынимает ступню из стремени. Надеюсь, что такой гонор и манеры смогут сыграть важную роль в коротких переговорах. Поднимемся на гряду и станем ждать, покуда кто-то из сотников к нам не пожалует. Дальше гряды ни шагу. Чуть ли не в голос скомандовал я, видя, что весь отряд припустил, едва переправившись. Излишняя суета нам ни к чему. Обсуждать этот приказ никто не вздумал. Все сделали четко и без самодеятельности. просто поднялись на невысокую насыпь у пологого берега и встали, ожидая, когда к нам проявит интерес и приблизится. Больше полусотни человек верхом на резвых лошадях мчались к нам с таким напором, что, казалось, еще мгновение, и они вынут сабли из ножен и бросятся в бой. Я был почти уверен, что этого не произойдет, но все же непроизвольно поправил меч и подвел своего коня чуть ближе к князю. Александр невозмутимо сидел, как влитый, в седле, лицо его было неподвижно, взгляд суров и надменен. Оружие налетевшие всадники все же вынули, но в атаку не кинулись. Разделившись надвое, они обогнули нас, обдав резкими запахами немытых тел, сальных одежд и конского пота, отрезав нехитрым маневром пути отступления к реке. Подоспела еще одна немытая банда, более многочисленная и пестрая. Выскочивший вперед всадник ссадил из-за спины некое безликое существо, кутавшееся в теплые халаты, оказавшееся толмачом. Александр, глядя поверх голов всадников, неспешно ронял слова: «Имею честь передать вашим полководцам и достойным князьям, что мой повелитель-коварь готов принять в своей крепости послов ваших, числом вам угодным. Послам вашим, коль будут они присланы, обещана защита и безопасность до того времени, пока те не пожелают воротиться». Толмач, выслушав пышную тираду князя, с поклоном удалился и, вцепившись в стремя одного из всадников, горцующих перед нами, пересказал слова князя. Всадник, немолодой и грузный, отличавшийся от остальных более чистой и богатой одеждой, цепким, немигающим взглядом, долго разглядывал нашу делегацию. Затем, пренебрежительно оттолкнув переводчика ногой, направил своего коня прямо к князю. В рядах окруживших нас воинов послышались встревоженные голоса, некоторое раздражение, но никто не посмел вмешаться. Видимо, статус этого человека был достаточно высок, так как стоило ему повести только бровью, все мгновенно убрали оружие в ножны и подались в стороны, раздвигая тесный круг обступивших нас всадников. Пока он, вперевшись тяжелым взглядом в глаза Александра, играл с ним в гляделки, я сделал знак Алаю, и тот повторил приглашение для послов уже на булгарском. Важный человек наконец отвел взгляд от князя и выслушал Черемиса. На его непроницаемом круглом лице не дрогнул ни один мускул, он только кивнул, как следом остальные одобрительно закачали головами и, видя наше намерение вернуться обратно к речной переправе, тут же расступились. Похоже, к послам ордынцы относились весьма уважительно. Первая часть переговоров прошла на удивление гладко. Представитель Орды, который нас встретил с отрядом, по всему видать, не имел полномочий принимать ответственные решения и, очевидно, передаст все сказанное по иерархической лестнице вышестоящему командованию. В крепость возвращались чуть ли не галопом. Действительно следовало поторопиться, пока в голову ордынским воеводам не закралась какая-нибудь чумная мыслишка, да и приготовиться к встрече послов следовало незамедлительно. Короткая поездка к вражеским укреплениям стала волнующей и полезной. Мы успели сосчитать количество юрт и шатров, прикинули основную схему размещения войск в лагере, выделили месторасположение военной верхушки. Разумеется, более богато отделанные и хорошо охраняемые юрты выделялись на общем фоне военного лагеря, но нам было важно увидеть общую картину. Мы дали им слишком много свободы, позволили самим решать, когда приходить и в каком составе. Само собой, если они припрутся огромной толпой, в город мы впустим лишь малую часть. Сами полководцы на переговоры не пойдут. Пошлют младших, сыновей, доверенных родственников или уже пожилых, умудренных опытом старцев. Кто бы ни прибыл, мы должны показать, что веселые и бодры, что у нас нет никаких проблем, хотя на самом деле это уже не так. Я встречу послов, проведу переговоры и договорюсь о способах выполнения выдвинутых условий. А пойдут ли они на твои условия? Сомневался Александр, снимая оружие и часть доспехов, как бы продолжая вопросом мою мысль. Им нужна добыча, друг мой, ничто больше их не интересует. Что им наша земля, плодородная да богатая? Не сами же они станут сеять хлеб да пасти стада. На завоеванной территории эту работу должен выполнять покоренный народ, ломать спину от зари до зари, готовя дань чужому дяде. Мало того, кормить целую шайку наместников с охраной, которую посадит ему на шею. Ладно еще, если из своих, русских князей, на которых народ и так привык горбатиться, а то и вовсе из чужих, что без колебаний убьют за малейшую провинность. Так устроен мир. Всегда так было. Смерть пашет землю, дворовые домашние дела ладит. А в чем смысл существования такого мира? А, князь, один рождается, чтобы быть рабом, другой, для того, чтобы править рабами. Миром правит мудрость и воля, крепкий княжий престол, способный защитить свою челядь. Убого звучит, да и, извини, Александр, ни черта не работает. Где рязанские князья, где муромские защитники, куда делись все остальные? Где их мудрость, их сила и воля? Канули, сгинули в страстях да обидах, рабу все едино. Кто бы ни был хозяином, лишь бы бил поменьше да не драл три шкуры. Ты ведь тоже как князь, коварь, и землю взять хочешь, и торговые дела строишь, и армия у тебя. Но я не рабовладелец. Все, кто пришел в эту крепость, стали свободными. Я никого не заставляю работать, я никого не держу в цепях, кроме отпетых негодяев и преступников. Каждый человек, каждый ремесленник и мастер трудится во благо своей семьи. Что бы он ни делал, точал ли сапоги, тесал ли бревно, ковал железо, он получает доход, плату. Он строит общий дом, построив свой собственный, и ему есть что терять. Его дети в сытости да в уходе, под присмотром учителей, подрастая, перенимают мастерство предков. Кто ратное, кто рукодельное, и с них не берут десятину. Да, это моя крепость. Я задумал ее построить, и люди пришли под защиту этих стен. Я дал им технологии и умения, научил с большей выгодой использовать то, что им принадлежит по праву. И вот за это они встали под щиты. За этот образ жизни, который я им предложил, они готовы драться с оружием в руках, а рабы за своего господина не дерутся. Вот поэтому все прочие города падут, все прочие крепости откроют ворота. Но тебе одному не устоять против великой степи. Да ты прав, мне одному не устоять, если я буду продолжать биться только силой оружия. Сейчас, пригласив послов ордынских, я намерен отстоять всего лишь свой образ жизни, свою маленькую коммуну и крепость в окружении вражеских войск. И коль скоро мне это удастся, я стану словно зачаток неизлечимой чумы. Я стану свирепой болезнью, которая с неимоверной скоростью расползется по всем землям, и настанет время, когда с ней уже невозможно будет спорить и бороться. Все, даже ордынские ханы, захотят получить такой успех, захотят быть лидерами свободных людей, а не рабов. Я говорил все это молодому и любознательному княжескому отпрыску, а сам не верил во все, что только что сказал. Не будет этой утопии, не будет этого рая на земле. Всегда найдется хозяин и раб, всегда будет человек зависимый и угнетенный. Не здесь, так в других землях. Да и здесь, коль меня не станет, пропадет и все то, что я принес из другого мира. Ведь и в моем времени нет этой свободы. Рабство просто изменило форму, сменила маску, но все равно осталось рабством. Под лозунгом демократии, социализма, коммунизма, диктатуры мы все равно остаемся лишь винтиками в большом механизме государственной машины. Я обманываю сам себя, говорю о розовой мечте, которой, по всему видно, никогда не суждено будет сбыться. Но пусть зернышки этой мечты засядут в благодатной почве возбужденного юношеского сознания, будут как зыбкая основа его собственных будущих мыслей о судьбе государства, каким бы оно ни было, после всего, что сейчас с нами происходит. А мне, признаться, приятно быть в роли злобного искусителя, который, имея на руках золото и серебро, манипулирует жадными и дикими ордынцами. Как бы я ни старался, в конечном счете любой, кто отличен от нас по образу жизни, кто привык к собственному укладу, в наших умах предстает неким дикарем. Вот не моется этот вшивый кочевник, смердит так, что мухи от него шарахаются, спит под лошадью в войлочных кошмах да просаленной кожаной одежде. Кто он еще, кроме как не дикарь? Вооруженные до зубов, жадные, примитивные в большинстве своем, они жаждут лишь добычи, и все прочие нормы поведения им претят. Логика безмозглой саранчи, пожирающей все на своем пути. Без добычи они слабеют, чахнут, превращаются в голодранцев, что с их кочевой жизнью совершенно естественно. Орда, пришедшая войной в наши земли, принесла не только голод и разорение, горе и смуту, с ними, как спутники, прибыли еще и болезни, выкашивающие целые народы. Их языческие обычаи наслаиваются на верования находящихся в разорении и угнетении, так еще и не принявших христианство селян из многих родов и племен. Да, жившие на этой земле Мурома и Мещера, мордва и черемисы никогда не любили селиться большими городами. Им чужд такой способ сосуществования. Родовая община – вот предел сгущенности народа, который для них был максимально приемлем. Все рано или поздно меняются, все стремятся к объединению. А как же иначе? В замкнутом обществе нет стимула для роста, нет естественной конкуренции внутри вида. Пришедшие с Востока завоеватели весьма наглядно продемонстрировали нам на собственном примере, что собранные в единый кулак многие народы, хоть и подневольные, но движимые единственной жаждой наживы, способны завоевать не только отдельные княжества, но и добрую часть всего континента, хоть большинство из них и не представляют себе, что это такое. Вот и мое приглашение послов в свою крепость они расценили не иначе, как слабость. Без всяких сомнений они понимали, что я еще способен вести боевые действия, могу обороняться и уверенно держать позицию, портя жизни им и себе. Но зачем, ради чего все эти лишения и трудности, когда можно пойти на попятную и решить дело иным способом? Силу моего оружия монголы оценили и потому не сбрасывали со счетов, им, с их мобильной и многоопытной конной армией, подобная мощь не снилась. Поэтому я более выгоден как союзник, чем как враг, ведь случись что, и все мои колдовские секреты канут в лету вместе со мной, а это упущенная возможность. Да стоит только дать волю даже самой убогой фантазии представить хоть на мгновение, во что в конечном счете превращается армия, несущая в своем арсенале хоть частицу такого вооружения, которое я применил во время обороны крепости. Для такой силищи не будет пределов, не будет невозможного. Неприступные крепости сдадутся и вынесут сундуки с золотом, лишь бы только не испытать на себе невиданного, злобного колдовства. Ах, какая заманчивая перспектива! Вот поэтому дозорные из башен сейчас передавали по цепочке весть о том, что по дороге от переправы идут к нам не меньше полусотни конных воинов. Не прислали бы ордынцы послов, я бы, наверное, даже не знал, как расценивать такую ситуацию. А тут все шло как по написанному мной сценарию. Золото. Вот их божество. К сожалению, с этого нельзя было начинать. Нужно было сначала продемонстрировать силу и только потом заводить речь о мирных переговорах, чтобы в сознании завоевателя четко укоренилось понятие о том, с кем они имеют дело. А когда все фигуры расставлены и заняли свои позиции на шахматной доске, надо набраться терпения и шаг за шагом навязывать свою игру. Исход этой партии неведом никому. Открыть ворота. Дозорным смотреть по флангам. Все свободные от дозоров, на стены. Все. Занавес поднимается и начинается спектакль. В середине двора стояла огромная деревянная клетка, окованная железными лентами. В некоторых местах клетка была подвязана веревкой, часть дубовых перемычек либо разбита, либо выбита. В ней метались, гремя доспехами, не меньше трех десятков волков. Матерые самцы, давно приученные к боевой амуниции, они с грохотом сшибались друг с другом, лениво рыча искались. Я еще задолго до прибытия послов велел бросить в клетку с десяток изодранных, искромсанных кожаных доспехов, обрывки сапог, волосы. За прошедшие два месяца осады сыскать пару обглоданных скелетов возле стен крепости и вовсе не составляло труда. Человеческие черепа и кости были хаотично разбросаны по высланному соломой полу. Стража как раз готовилась кормить ненасытных серых бестий, и запах крови и свежего мяса сводил их с ума. Волки метались по клетке, громыхая железными латами, набрасываясь друг на друга, в вечном противоборстве отстаивая право первенства в отсутствии вожака-оборотня, бессменного вот уже несколько лет в этой свирепой стае. Послов было всего трое, и не тех затхлых старикашек, что прибыли когда-то с дежурными предложениями, а куда более знатных. Это было заметно по многим признакам, и потому, как они держали себя, как оглядывались по сторонам, как были одеты и насколько привычны были в обращении с дорогим оружием, инкрустированным золотом и серебром, и великолепными шелками, которым позавидовали бы даже местные князья и их жены. Нет, это были не подставные, а действительно знатного рода люди, оказавшие на этот раз мне уважение личным присутствием. Немного зная обычаи кочевников, я поторопился выйти им навстречу, совершенно безоружный, богато одетый, в сопровождении лишь своего верного телохранителя и сына. Димка все время выдергивал руку и держался независимо, мелкий, а уже норовистый. Слава богу, есть в кого, что я сам, что боярыня Ярославна, характерами совсем не подарки к Рождеству. Мой зал для приемов оборудовали всю ночь. А что делать? Официальных делегаций я в своей крепости прежде не принимал, так что пришлось наводить лоск на оружейную палату во внутреннем дворе. Как только всадники посольской делегации достигли волчьей клетки, лошади под ними захрапели и попятились. К ним сразу же бросились мои стрелки и придержали коней, давая тем самым понять, что дальше гостям придется идти пешком. Это не было оскорблением, напротив, в большей степени уважением. Принимая у послов лошадей, мои люди как бы показывали, что разговор будет долгим. Под ноги послам стелились роскошные ковры, одолженные у приказчиков Рашида прямо со склада. В моем представлении все будет чистой воды фикцией и бутафорией. За каждое сказанное слово я скрещу за спиной пальцы или скручу фигу в кармане, но мне нужно добиться своего, выторговать перемирие и выгодные условия. Мало того, ордынцы должны думать, что полностью контролируют ситуацию. Это в значительной степени ослабит бдительность и без того вымотанных долгой осадой войск. Тебя, князь Коварь, приветствует сам Орда, славный сын могущественного хана Джучи, заговорил один из послов, одетый многим скромнее, чем все в этой компании, и, видимо, взятый только лишь с целью переводить все сказанное. Возможно, что сам сын великого хана и знает язык, но в таких переговорах нельзя уступать даже в такой мелочи. Когда переговоры идут через переводчика, есть возможность более обстоятельно обдумать разговор и в случае какой-либо неувязки, свалить все на неточность перевода. И я, Коварь, приветствую тебя, Орда, сын Джучи, в своей крепости, как посланника великой армии, которому гарантированы безопасность и мое уважение. После небольшой паузы, пока переводчик втолковывал чванливому индюку на кривеньких ногах все сказанное, сам Орда внимательно осматривался, поблескивая хитрыми, узкими глазками. За ним плотной стеной стояла настороженная свита. Сын хана долго что-то втолковывал переводчику, продолжая зыркать по сторонам, не упуская из виду ни одной мелочи. Великий Орда признает в тебе, князь Коварь, воина, равного себе, и потому принимает приглашение и станет говорить с тобой как с равным. Вот и ладушки, улыбнулся я и махнул рукой в сторону раскрытых настежь ворот внутреннего двора. Милости прошу в мою скромную обитель. Плевать, что по сравнению с его богато украшенной юртой внутренние каменные постройки этой крепости смотрятся скромно, зато надежно и просторно, что даже все прибывшие с послом полста соплеменников поместятся в главном холле на широких лавках за большим столом, занимая лишь одну его сторону. Больше не тратя времени и слов на бессмысленные лживые реверансы, послы прошли во внутренний двор и большой оружейный зал, переоборудованный для приема гостей. Переговоры начались со скрипом, и нам понадобилось время, чтобы преодолеть шершавые и угловатые темы. Посол требовал капитуляции и признания тем самым их армии великой, могучей и несокрушимой. Я же, в свою очередь, настаивал на том, что моя крепость тоже не лыком шита и что до сего момента мною была использована лишь малая часть того, что вообще заготовлено в обширном арсенале. Я напомнил, что добровольно отозвал тех демонов, что так настойчиво донимали кочевое войско на пути его следования, что по сей день держу волков в заперти, не давая им разгуляться, и что золота у меня столько, что на него найму многих еще не покоренных ордынцами князей, киевские, черниговские, ростовские, вплоть до тех, которые нынешние орде и неведомы пока. Мы также признали, что у нас обоих ситуация неудобная и затруднительная, что и говорить, идти ордынцам дальше, оставляя у себя в тылу мощную крепость, глупо. Никто не помешает мне ударить им в спину, даже малой армии это получится с очень большой вероятностью успеха. Но и терпеть их осаду мне тоже невыгодно, потому как я торговец и весьма деловой человек, и война в данный момент мне не приносит дохода. Немного вина снизила накал и напряжение сторон, поэтому к середине разговора, я как бы невзначай как один из вариантов выхода из положения предложил выкуп. Именно на этом предложении посол Орда заострил свое внимание. Князь Коварь сказал, что готов заплатить великой степи выкуп. Прогнусавил переводчик. Да, сундук с золотом, только за то, чтобы армия Великой Империи оставила меня в покое и отправилась дальше по своим делам. Великий Орда спрашивает, как много золота в том сундуке. 30 пудов, немедленно ответил я и покосился на посла, отмечая для себя его реакцию на цифры, озвученные переводчиком. Возможно, что за такую дань великие воины оставят в покое твою крепость, но тебе придется заплатить еще дань всему улусу, дать рабов и лошадей, дать меха, золото и серебро, чтобы стать частью империи и получить ярлык на княжение в своих землях. Вот это уже деловой разговор, ответил я сквозь неподдельный смех и поднял кубок с вином, как бы закрепляя сказанные послом слова. Мало того, если улус пожалует мне и рязанские земли, и муромские земли, я стану платить дань каждый год, с тех угодий, что станут под моим присмотром, приумножать и прославлять как часть Великой Империи. От такой суммы масштабной информации посол завис, как перегруженный компьютер, но, как я и предполагал, обещать такую щедрость не стал. Злопамятный степняк все еще помнил тысячи трупов своих воинов, которые полегли перед этими стенами. Так что сразу сулить мне все указанные земли он не будет. Что ж, весьма осмотрительно с его стороны. Как бы в подтверждение своих намерений я приказал внести указанный сундук. Действительно, весьма внушительная и очень соблазнительная выплата для кочевых воинов. Выструганный из мореного дуба, окованный железом и бронзой, этот роскошный ларец весом не меньше полутоны, выносили в зал человек 10. Я лично снял с пояса ключ и открыл мягко щелкнувший замок. Подняв тяжелую крышку, в полной тишине затаившего дыхание зала я продемонстрировал гостям содержимое сундука. Золото и серебряные монеты лежали в нем с горкой, да так плотно, что даже палец невозможно было просунуть. Недоверчивый и, по всему видно, очень жадный посол соскочил со своего места, прошелся вокруг предложенной дани, словно кот возле горшка сметаны, осмотрел сундук со всех сторон и не удержался от того, чтобы не заглянуть внутрь и лично проверить содержимое. Тут не было подвоха. В сундуке действительно было золото и серебро, украшения с драгоценными камнями и мешочки с дорогими пряностями. Блеск золота затмил глаза посланника, и весь оставшийся вечер переговоров он не мог думать ни о чем, кроме как об этом сундуке. На все прочие предложения он только отмахивался и рассеянно обещал решить все проблемы со своими братьями. Но его личных заверений мне было явно недостаточно. Мне требовалось не только слово, но и дело. Как бы там ни было, он хоть и высокопоставленный, родовитый, но все же посол. Окончательное решение принимает не он. Вот здесь-то и настал самый ответственный момент. Я упрямо настаивал на том, что лично привезу указанный сундук в стан великих воинов, как только те соберут все расположенные по округе отряды и соберутся в поход. Это было не самое жесткое, но все же законное требование. За такую цену я хотел получить хоть какие-то, пусть иллюзорные, гарантии. Посол упирался, юлил, но выбора у него не оставалось. Будь он один или хотя бы с узким кругом доверенных лиц, то, скорее всего, он бы пошел на любые уступки, которые впоследствии все равно не выполнил бы. А сейчас, при полусотне свидетелей из своего же стана, он не сможет скрыть такую договоренность и забрать всю дань себе, укрыв от братьев.